Глава 5. Меня трясет. Такие необъяснимые ощущения. Хочется закричать, схватить ее за волосы и выкинуть отсюда, как мешок мусора. Но почему-то я стою на месте, как вкопанная, не в силах оторвать глаз от ее идеального тела. Да, фигура как у модели. Талия тонкая, длинные волосы, чуть ли не до задницы. Смотрю и не могу забыть слова мужа, что она ему нравится. Вода стекает по ее коже. Девица не замечает меня, напевает что-то себе под нос, берет шампунь и выжимает на ладонь. Сердце буквально замирает. Меня накрывает смесью боли от предательства и ярости. Это комом поднимается в груди и не позволяет дышать. Я думаю о времени, которое мы с Демидом провели вместе, о доверии, о любви, в которой еще недавно друг другу признавались, и от собственной глупости становится противно. Боже, какая же я дура! Муж смотрел мне в глаза, обнимал, заправлял волосы за ухо и, глядя прямо в лицо, врал, говоря, как безумно любит меня. А сейчас... Сейчас в нашей квартире живет его любовница. Зачем он ее сюда притащил? И почему так хотел знать, куда я уезжаю? Догадка бьет прямо в сердце, разрывает его в клочья. Демид увидел на экране имя моего отца и подумал, что я уезжаю к родителям. Знал бы, что приеду сюда, наверное, предупредил бы эту сучку, чтобы исчезла из квартиры. Как он мог? Эта мысль бесконечно крутится в голове, хотя я пытаюсь ее отогнать. Он же знал, как я люблю эту квартиру, каждую деталь интерьера. Все для этого жилья выбирала и покупала я. А сейчас в моей с любовью обставленной ванной комнате плещется эта тварь, так будто это ее дом. Пульс бьет по мозгам, в ушах звенит. Здравые мысли исчезают, будто по щелчку пальцев. Эмоции накрывают меня волной, от слез до ярости. Я хочу закричать, выругаться, но вместо этого остаюсь на месте, парализованная шоком. Нет, я не была готова к этому, к такому повороту. Девушка домывает волосы, а потом открывает глаза и видит меня в отражении зеркала. Вскрикивает и прикрывает ладонями сиськи. Смотрит на меня ошарашенным взглядом. Я же дерзко вздергиваю подбородок. Судя по тому, как бегают ее темные глаза, она напугана. И понимает, что я в буквальном смысле на грани. «Какого черта ты делаешь в моей квартире?» — рычу. Она выходит из душевой кабины, хватает со спинки стула махровый халат и закутывается в него. Мой халат, между прочим, тварь бесстыжая. «А как ты думаешь, Марина? Без ключей уж не зашла бы, да? Так что я тут с позволения хозяина этой квартиры, и тебя в ней точно не должно быть». «Меня?» От возмущения меня колотит, бьет мелкой дрожью. «Ты что, сука, себе позволяешь, а? Кто ты такая, чтобы лезть в мою квартиру, еще и права качать? Вести себя так самодовольно? Кто ты, мать твою?» «Послушай, а...» Она достает из шкафа фен, чтобы высушить волосы. Действует так, будто находится тут не впервые. «Конечно, не впервые. Новая зубная щетка, несколько парфюмов на полочке, кремы. Как давно она тут? Сколько времени трахается с моим мужем?» «Что тебя слушать? Вали вон отсюда, пока я тебя сама не выкинула! Вон!» Я повышаю голос, тыча пальцем в сторону прихожей. «Я? Марина, это тебе надо уйти. Не ты меня сюда привела, не тебе и выгонять!» От ее дерзости сводит зубы. До такой степени я их стискиваю. «Демид, как же ты меня растоптал! Как же унизил! Как мог привести сюда эту тварь? Да у нее ж на лице написано, что она каждый божий день спит с разными мужчинами. Сначала тот несчастный, которого она за нос крутит, якобы жених. Теперь Демид. Как же эта продажная баба умудряется так ослепить их? Она включает фен и начинает сушить волосы. Выводит меня из себя своей самоуверенностью. Неужели думает, что это сойдет ей с рук? Я же ее уничтожу. Захожу в ванную и, сжав шнурок фена, тяну на себя. Резко, так что девка ахает и роняет его. «Вон отсюда!» — кричу на нее. «И да, я сейчас же позвоню твоему любимому жениху и скажу, чтобы он приехал за тобой!» Вытаскиваю из кармана телефон и кручу перед ее лицом. Заходить в контакты не спешу. Если я хочу поставить эту тварь на место, в первую очередь мне нужны доказательства. И незаметно включенная на сотовом камера мне их даст. «Что? Думаешь, он тебе поверит, дура старая? Да кто ты такая, а? Да я любого с ума сведу. Я же молоденькая такая». Она крутится вокруг своей оси, демонстрируя вываливающуюся из выреза халата грудь, и самодовольно ухмыляется. «Фигура как надо. Умею все. А ты?» Она рассматривает меня и кривит ботоксные губы. «Ну да, ты высший класс, я это поняла. Где ты высшее образование получала? В школе минета? Я же видела, как ты умело сосала моему мужу. А с женихом как? Он тебя не устраивает, что ли? Зато ты его еще как, раз под венец тебя затащить хочет, несмотря на твои выходки. Что тебе в нем не хватило, что ты к чужим мужьям лезешь, Алевтина? Зачем мне жених, который живет на отцовские деньги?» Смеется она, поправляя выпавшую влажную прядь за ухо. «А Демид — то, что мне надо. При деньгах бизнес поднимается с каждым днем, самоуверенный, сильный, красивый. И да, ты ему вообще не пара, он тебя не любит. Только меня, слышишь? А я его». «Ну, окей, согласна с тобой. Сегодня у жениха бабки есть, а завтра может и не быть. Сегодня его папаша спонсирует, завтра перестанет. Так почему бы не порвать с ним? Зачем рядом держишь, если не нужен?» «Потому что он пообещал сеть магазинов на меня переписать. Это будет свадебный подарок сыну от его отца», — признается Алевтина. «У меня чуть челюсть не отпадает. Боже мой, какая сучка, а? Вся ее жизнь — сплошная игра ради денег». Я не удивляюсь, ничуть. Стараюсь держать телефон так, чтобы ее кукольное личико было идеально видно. Красивая, да. И в каком-то смысле этого слова умная. Вон как нескольким мужикам сразу мозги пудрит. Получается замечательно. Значит, будущее у нее будет просто огонь. Ага, будет. Я буду не я, если не покажу всем ее истинное лицо. Всему свое время. Я не сучка ни разу. Но тот, кто меня унижает, обязательно получит по заслугам. И это относится ко всем. Даже родного сына я пока прощать не собираюсь. Своими словами он словно нож мне в спину воткнул. «А как ты с ним потом разведешься, Алевтина? Повод уже придумала? Не думаю, что он тебя просто так отпустит. Артем Сергеевич разве настолько глупый человек?» Эта девчонка настолько уверена в себе, что сейчас без угрызений совести выкладывает мне свои планы. Я ей ни разу не подруга, но чтобы выставить себя самой умной, она рассказывает все. С каждым ее словом у меня крепнет ощущение, что эта сучка действительно способна на все, даже на преступление. Главное, чтобы деньги не переводились. «Пф! Нашла над чем париться. Она складывает руки на груди и дерзко вздергивает подбородок. «Я найду способ. Ты за меня не волнуйся. И потом за Демида замуж выйдешь». Из горла вырывается смешок. Сжимаю телефон сильнее. Разговор ужасно неприятен, но я терплю. Видит Бог, как хочется выпереть ее из моей квартиры. Но мне нужна правда. Нужно разоблачить эту тварь. А почему бы и нет? Алевтина закатывает глаза и мечтательно улыбается. Мужик он красивый, а главное, у него свои деньги есть. И он щедрый любовник, меня устраивает. Все в нем устраивает. Она смотрит на меня и хмыкает. И единственная преграда между нами — это ты. Но ты же поняла, что ничего не сможешь сделать. Он выбрал меня. Доказал, что ему нужна я, а не ты, овца старая. От ее слов почему-то становится смешно. В 40 с хвостиком еще никто не называл меня старой. У меня есть собственные деньги и есть возможность ухаживать за собой. Я хорошо выгляжу и прекрасно об этом знаю. Ладно, пусть говорит, что хочет. Рано или поздно она пожалеет, что вообще перешла мне дорогу. Милая, неужели ты думаешь, что я собираюсь что-то делать? Если кто-то и будет умолять, так это Демид. И умолять он будет не тебя, а меня. Чтобы я к нему вернулась. Поспорим? Я складываю руки на груди, не забывая, что камера телефона должна смотреть этой гадине в лицо. Внутри плещет азарт. А ты так и будешь прыгать из койки в койку и охотиться на папиков с толстыми кошельками. Демид не дурак и скоро увидит твое истинное лицо и намерение. И он отомстит. Думаю, он не оставит тебе ни единого шанса выкарабкаться из дерьма. И бедняга Артем тоже за тебя не заступится, потому что рано или поздно и он очухается. Все это лишь вопрос времени. Господи! Она качает головой, глядя на меня, как на идиотку, будто я только что-то дурацкое сказала. Тарахтишь тут, а на деле ты, щелкает пальцами, никто, пшик. Вот оно как. Ну и ладно, наверное, ты права. Я усмехаюсь собственным словам. Хоть бы раз в жизни, скажи честно, Алевтина, ведь Демид и Артем, они тебе не интересны, верно? Любишь ты совершенно другого. Говорю аккуратно, но судя по тому, что с губ стервы слетает самодовольная улыбка, попадаю в точку. «Конечно, я люблю другого. Он доставляет мне такое удовольствие, что ни дня без него прожить не могу. Что ты так смотришь, а? Завидуешь, что вокруг меня столько мужчин, а ты никому не нужная старушка? Зато голова работает, и меня все вокруг уважают, ценят и любят, не считают сучкой и дешевой шлюхой, как тебя. Я ни в ком не нуждаюсь». И, в отличие от тебя, стою на собственных ногах. А теперь вали, Алевтина. Ты слишком много тут наговорила. Уверена, теперь будешь винить себя всю жизнь. Вон из моего дома. Твоего дома? Эта квартира скоро будет моей, вот увидишь. Вот тут меня, наконец, уносит. Я просто больше не могу держать себя в руках. Подхожу к дешевке. И, схватив ее за волосы, тяну к выходу. Она орет, царапая длинными ногтями мое запястье, но мне плевать, боль не ощущаю, лишь потребность скорее выкинуть ее отсюда. Дрянь малолетняя, возомнила себя не пойми кем. Думает, прокатит, думает, сможет вот так вот всю жизнь крутить на пальцы мужиков. Рано или поздно я ее разоблачу. И тогда каждый, кому эта сука наставляла рога, отомстит ей по-своему. Открыв дверь, вышвыриваю ее на лестничную площадку прямо в халате. «Да что ты себе позволяешь?» — орет она. Но я захлопываю дверь перед ее носом, не обращая внимания на то, что она тут же начинает стучать и ломиться обратно. Возвращаюсь в ванную, всю ее одежду запихиваю в какой-то пакет, который нахожу на кухне. Она, сука, еще и еду заказала. В какое состояние привела мою квартиру? Вот курица. Духи на полочках, зубная щетка. Все в пакет. Даже ее телефон и сумку. Иду в спальню, покрывало на полу, простыня тоже. Боже, я будто в свинарник попала. К удивлению, никакой другой одежды я не нахожу. Возвращаюсь в прихожую, открываю дверь. Девка так и стучит, еще и в кнопку дверного звонка пальцами тычет. «Мне одеться надо!» — орет она. «На!» — я бросаю ей в лицо ее тряпки и опять захлопываю дверь. Мне плевать, где она будет одеваться. Плевать, что с ней произойдет. Но она точно не пропадет. Вызовет кого-нибудь из любовников с машиной. Смотрю в глазок, и я была права. Алевтина достает из пакета мобильный и кому-то звонит. «Сука!» — слышу ее крик. «Клянусь, я отниму у тебя всех родных и любимых!»